Следующий наш визит был к Юлии Лазаревне Римской-Корсаковой. Ученица знаменитого композитора Римского-Корсакова и жена его сына, сама талантливый композитор Юлия Вейсберг, она была очень примечательный человек, необыкновенно способна и одаренная в самых разнообразных отраслях – искусстве, науке, на редкость импульсивная, непосредственная, действенно добрая и сердечная. Я знала ее давно, еще с курсов Лесгофта, где мы оба учились в одно время. Юлия Лазаревна была человеком состоятельным, но ее готовность щедро прийти на помощь всем вообще и революции в частности была совершенно необычна, удивляла. Как-то, уезжая за границу, Юлия Лазаревна передоверила мне заботу о ее подопечных. Надо было во время ее отсутствия пересылать им ежемесячно оставленные ею для этого деньги. Я удивилась тогда, как много было у Юлии Лазаревны этих подопечных, главным образом членов семей казненных революционеров. Однажды, например, я переслала по ее просьбе деньги семье машиниста Ухтомского, кажется, дочери его. Удивляли, помню, и размеры этой помощи, исключительно щедрой. Была у Юлии Лазаревны одна черточка, восхищавшая, просто умилявшая меня. В то время мне ежедневно приходилось иметь дело с людьми, дающими. Казалось бы, простая вещь, у всех одинаковая. А вот нет. Одинаков только жест, но в нем большая гамма разнообразных оттенков, разнообразных сопровождающих эмоций. Кто дает радостно, сердечно, кто хладнокровно, а кто и с еле уловимым привкусом внутреннего торможения. Редко видала я, чтобы даже очень богатый человек, жертвуя хотя бы на самую святую цель, не сознавал при этом, что вот какой он хороший, очень хороший, даже удивительно хороший человек. Он ничего не скажет, он держит себя скромно и просто, но ты чувствуешь, что он все время помнит, какой он молодчага, какую большую сумму он отгрохал. А вот Юлия Лазаревна давала не только много, но так легко, словно пятак обронила. Это не манера, не стиль поведения. Это моральная окраска человека. И именно в те годы я навсегда научилась уважать и ценить таких людей. Увидев меня и Машу с цветами, Юлия Лазаревна заговорила, как всегда, обжорливо, быстро, сразу обо всем, громко, весело, вкусно. «Дорогие мои, вот чудесно! Вы пришли адски не кстати. Я в самом разгаре работы. Впрочем, вы, конечно, по обыкновению не в гости, а по делу, да? Ох, цветы мне!» Обрадовалась она и тут же догадалась. «Оттуда? Да? Замечательно!» Также стремительно она сунула нам 50 рублей и выпроводила нас на лестницу. Потом снова открыла входную дверь, выбежала на площадку, послала нам вслед множество воздушных поцелуев, крича что-то веселое и ласковое, и скрылась. Вот, пишу это уже спустя полстолетия. Люди возникают из прошлого, из темных кладовых моей памяти. Какая-то ассоциация, почти неуловимая, как короткий век зажженной спички, вспыхивает на мгновение во мраке и освещает этих людей, уже не существующих, уже ушедших. Так вспомнилась мне сейчас, как живая, Юлия Лазаревна Римская-Корсакова, погибшая в Ленинграде в годы блокады. Вслед за посещением Юлии Лазаревны день, начавшийся так благоприятно, стал понемногу тускнеть. Пошла полоса неудач. Кое-кого мы не застали. Уехали на дачу, отлучились из дома. В иных квартирах у горничных был смущенный вид. Они говорили: «Нету дома, нету!» И мы догадывались, что наш визит, скажем мягко, не вызывает у хозяев восторженного экстаза. В этих случаях, спускаясь обратно по лестнице, Маша говорила мне, как я это называла, развратным шепотом. «Ты поняла?» «Да», — подтверждала я мрачно. Хозяева обрадовались нам до потери сознания. От радости им даже показалось, будто их нет дома. не застали мы, в самом деле не застали. Она не стала бы прятаться».